2006. Весна. Безветренная погода. На аэродроме Камышина столпились оживленные люди. Над их головами расплескалось бескрайнее голубое небо. В Омске проходят всероссийские соревнования по парашютному спорту в памяти известной парашютистки Валентины Михайловны Селиверстовой. Инициаторами проведения кубка выступили ветераны парашютного спорта, лично знавшие великую спортсменку. Валентина Селиверстова – легенда, гуру для многих поколений парашютистов. Ее спортивная копилка хранит более 100 медалей. Любовь к небу проснулась у Валентины еще в детстве, когда авиационные парады были непременным условием любого государственного праздника. Среди оживленной толпы стояла хрупкая девочка Валя. Затаив дыхание, она наблюдала за варьирующим в небе аэропланом. Шли годы, Валентина росла бойкой девчонкой. Пока ее сверстницы укладывали кукол в деревянной кроватке, будущая спортсменка верховодила в мальчишеских играх во дворах. Ее энергии хватало на все. Она была старостой класса, параллельно занималась в гимнастическом кружке, активно помогала родителям в быту. Но грезы о небе не оставляли ее даже при таком плотном графике. Статьи из газет и журналов о советских летчиках и черно-белые фотографии Валентина бережно складывала в альбом. Могла ли задумываться маленькая Валя, что через много лет она также станет чьим-то кумиром? В годы Великой Отечественной войны в Омск был эвакуирован один из летных институтов. Валентина Селиверстова поспешила подавать в него документы. Но ее не желали брать в пилоты. Слишком тяжелая профессия для хрупких женских плеч. Комиссия предложила альтернативный вариант – парашютный спорт. Уже в возрасте 17 лет Валентина совершает первый прыжок. Что чувствовала в тот момент девушка? Вспоминала ли о близких людях? Задумывалась ли она на борту самолета о неудачном приземлении? А может быть, были радость и восторг? Под рев мотора У-2 уплывает земля, а далее полет под цветастым куполом парашюта. Позже, после 26-го прыжка, Валентину назначат инструктором в Омский аэроклуб, готовить десантникам для высадки в Сталинграде. В 1946 году Валентина Селиверстова поступает на работу в Центральную лабораторию Омского завода гражданской авиации на должность лаборантки, но через год уходит по семейным обстоятельствам. Молодой девушкой она выходит замуж за своего друга Николая Мефодьева. Муж, так же как и Селиверстова, посвятил свою жизнь парашютному спорту. После рождения сына Вовы молодая мама возвратилась к тренировкам. Семейное счастье продолжалось недолго. Николай погиб при выполнении летно-технического задания. Рано овдовев, Валентина остается одна с 11-месячным ребенком на руках. Замуж она больше не вышла. Теперь Валентина несла ответственность не только за свою судьбу, но и за маленького сына Володю. В 1949 году она оканчивает курсы стенографии при Омском ГОРОНО. По окончании курсов поступает на Омский завод транспортного машиностроения техником-перекладчиком парашютов. 12 сентября 1952 года Валентина Селиверстова совершает ночной прыжок под Полтавой. О событиях той ночи остались ее воспоминания. Мы поднимались на самолете, специально оборудованном для рекордного прыжка. Пора. Я шагнула вниз. Вихревой поток подхватил меня, завертел волчком. Раза три мелькнули передо мной огни самолета. Заученными до автоматизма движениями останавливаю вращение. Вижу звезды. Значит, падаю спиной вниз. Правую руку отвожу в сторону, левую прижимаю к телу. И вот я уже целиком к земле. Плашмя пробиваю пелену облаков, но земли еще не видно. Я не двигаю ни руками, ни ногами. Хочу зафиксировать горизонтальное положение тела в пространстве, но чувствую, меня вращает. Плавно разворачиваю ладони, добиваюсь устойчивости. Ориентироваться мне помогают воздушные потоки. Ощущаю давление потока на грудь и знаю, все правильно, я лицом к земле. Надо сохранять плавность, частоту прыжка. На мне приборы, которые доложат судьям, как я летела. Наконец-то я вижу землю, сигнальные огни вижу. На аэродроме выложены для нас костры. Вытягиваю ноги, подбираю руки и словно скольжу по ледяной горке вниз. Все отчетливее и ближе свет костров, указывающих дорогу. Стрелка секундомера пошла. Нет, теперь она летит. По третьему кругу. Рука у кольца. Еще чуточку свободного падения. Не ошибись, хватит. Дергаю кольцо и тут же выбрасываю вперед руки. Ощутимый толчок. Шелест распахивающегося купола. И я сижу, как в удобном гамаке. 1954 году Сильверстова назначается начальником парашютной службы Омского завода транспортного машиностроения. Валентина вновь оказывается при любимом деле. С разрешения инспектора парашютного спорта Павла Андреевича Старчиенко продолжает прыжки с парашютом. После всесоюзных соревнований в Тушино спортсменка попадает в группу парашютисток по подготовке к рекордным затяжным прыжкам. В суровую зимнюю пору спортсменки одна за другой раскрывали свои парашюты. Домой Валентина Сильверстова возвратилась обладательницей двух мировых рекордов. В 1952 году Валентина становится чемпионкой страны в прыжках на точность приземления с высоты в 600 метров. В 1963 году корреспондент журнала «Огонек» писал уже о 1400-м прыжке Валентины. Сильверстова вновь стала абсолютной чемпионкой СССР. Всего на счету Сильверстовой 56 мировых рекордов. Она оставалась любящей матерью. Сын Вова впервые попал на аэродром совсем маленьким. Он помогал расставлять флажки на старте, следил за прыжками в подзорную трубу. Вдохновившись подвигами матери, сын пробует и себя в парашютном спорте. Уже в 15 лет показывает высокие результаты. Валентину Михайловну ценили и уважали не только в СССР, но и за рубежом. В 1967 году на заседании Международной авиационной федерации в Париже при обсуждении включения Амички в список международных арбитров ее кандидатура была единогласно утверждена. За свою спортивную карьеру она успела побывать в Болгарии, Австрии, Германии, Чехословакии. Почти все сборные пытались переманить ее к себе. Валентина Михайловна вспоминает. «Однажды в Чехословакии подсел ко мне военный и сказал, что сделал все, чтобы я приехала работать в их страну. Говорил, если соглашусь, мне предоставят огромный замок в горах. Обещал любую зарплату, какую захочу. Я говорю, у меня в Омске маленький сын и больная мама. Он отвечает, маму вылечим, всех родственников перевезем. Тогда я спросила, а родину мне вы сможете перевезти?» И он отстал. Почти 20 лет Валентина Михайловна Сильверстова проработала в аэрокосмическом объединении «Полет» мастером парашютного дела. Свой последний прыжок совершила в 70 лет. Он был 3333. Ее имя навсегда останется символом твердости, бесстрашия и преданности своему делу.